У него зеленый. А у нее розовый. Ага. Какая прелесть. Погляди, может, найдешь его телефон? Может, он где-то у вас в доме спрятан?» Вики задумывается, медленно кивает. «Его телефон», — повторяет она. «Хорошая идея. И не забудь главное, — заканчиваю я. Он не должен узнать, что ты все знаешь». Часов через пять Вики вернется. Значит, надо успеть придумать план. Я достаю телефон и набираю номер. После второго гудка Гевин берет трубку. «Еду к тебе», — говорю я ему. «Мне нужны твои мозги». Глава 56. Кристиан. Гевин молча сидит на скамье в парке Райтвуд. Глаза у него закрыты, ладони сложены так, будто он молится. Битых три часа мы толкуем об одном и том же. Сначала за ланчем, потом за пивом, и вот теперь здесь, в парке по соседству с его ЖК «Линкольн Парк». Мне даже пришлось нарушить наше правило не называть никаких имен, которое до сих пор помогало нам прятать друг от друга свои делишки. Раньше он знал Вики только как номер 7, а Саймона как мужа номер 7. Но теперь, когда события приняли другой оборот, и в наше уравнение затесалась новая неизвестная, любовница мужа номер 7, пользоваться старым кодом стало сложно. Так что теперь Гевин знает имена Вики Ланьер, Саймона Добиаса и Лорен Бетанкур. Тут он открывает глаза, разводит руками и говорит: «Знаешь, ничего другого не придумывается». «Господи, неужели?» — говорю я, хотя и сам не могу выдумать ничего нового. «Ну, тебе виднее, Ник», — продолжает Гевин. «Ты ведь среди них крутишься. Я же совсем ничего о них не знаю». «По правде сказать, я тоже. Я знаю Вики. Ее я понимаю. Без проблем. А эту Лорен?» Я пожимаю плечом. До сегодняшнего дня я, можно сказать, даже не знал, что она существует. Вики пару раз говорила, что давным-давно в молодости у Саймона были серьезные отношения, и девчонка типа разбила ему сердце. Но теперь, после дневника Саймона... Короче, Лорен — это я. Моя женская версия. Она нацелилась на большой куш и не позволит никому встать между ней и этими деньгами. Она для Саймона то же, что я для Вики. Окей, допустим. Ну а сам Саймон? Это уже сложнее. Почти все, что я знаю о Саймоне, рассказала мне Вики. А теперь еще дневник. В нем, кстати, почти все то же, что она говорила. То есть? Умный, но бестолковый. Короче, академик. Дай ему квадратное уравнение, так он его решит даже без ручки, в уме. Зато с обычным консервным ножом не справится. Гевин согласно кивает. «Ясно, мол». «Бабы им вертят, как хотят», — продолжаю я. «А он служит им, как дурачок, типа рыцарь. Вот и теперь давно понял, что брак у него хреновый, но пальцем не шевельнул, пока эта Лорен на него глаз не положила». «И все же, похоже, он темная лошадка», — говорит Гевин. «Я про Сент-Луис». «То-то и оно. О нем неизвестно главное. Что-то парень затаил, это точно». Ну, в смысле, обозлился на отца и не простил. Планировал убийство. Перед самым экзаменом взял машину, поехал в Сент-Луис, пырнул папаню в живот, скинул бассейн, вернулся сюда, а утром пошел сдавать. «Хладнокровный сукин сын», — соглашается Гевин. «Но знаешь, нам это в каком-то смысле даже на руку». «В каком?» «С одной стороны, с ним надо быть очень осторожным, ходить возле него на цыпочках». «Мягко сказано». Я разминаю руки, чтобы сбросить нервное напряжение. «Но с другой стороны, ты сам сказал, что копы в Сент-Луисе до сих пор уверены, что это сделал он, только доказать не могут, так?» «Так говорила Вики. И я то же самое читал в инете». Гевин наклоняет голову на бок, глаза у него блестят. «Так нам это поможет. Нам это очень сильно поможет». «Так, давай еще раз пройдемся по тому, что мы имеем», — говорю я. «Мы уже у Гевина, в его двушке с отличным видом на запад. Уютное холостяцкое гнездышко, иначе не скажешь». «Вариант первый», — говорит Гевин, выставляя большой палец. «Ты оттираешь Саймона. Убивать нельзя, его смерть закроет путь к деньгам Вики, а значит и тебе. Но его можно побить». Или ранить так, чтобы он попал в больницу и полежал там до-после 3 ноября, желательно без сознания.